Глава третья. Влажная от болотных испарений ночь стала по лесу плотные полосы тумана. Луценко, держа в руке автомат, ходил от дерева к дереву и, прислушиваясь, жевал недоваренный кусок мяса. Около потухшего костра под плащ-палаткой тихо стонал Ченцов. Тут же в повалку лежали остальные бойцы. Дойдя до отдельно стоявшей кудрявой елки, Луценко остановился и смотрел на недвижимо торчащие из-под веток ноги в валенках. По ту сторону дерева, скрежеща лопатой о мерзлую землю, Новиков копал могилу. Постояв над убитым, Луценко подошел к товарищу и, остановившись над черной ямой, лаконично спросил. — Поддается? — Идет понемногу. Новиков, ссутулясь, нажимал на лопату и неторопливо выкидывал комья мерзлой земли. Земля, казалось, пахла огуречной кожурой и прелым коровьим навозом. Сколько у нас осталось снарядов? В десятый раз отвечаю — 13. Новиков раздраженно отбросил землю далеко в сторону. Разогнувшись, он потуже подтянул на полушубке ремень. «Поганая цифра», — швыряя в кусты обглоданную кость, сказал Луценко и, помолчав, добавил. «У тебя дети есть?» «Трое. И у меня трое. Поровну, значит. Если нас обоих убьют, как раз шестеро сирот останется. Пошел ты к черту, меня не убьют. Да и меня тоже, это же я шутя. Я хочу еще троих нажить». Война кончится, думаю, организовать кузнечную бригаду из луценков. Нас 4 братана и все ковали. Деды ковали были и сыны ковалями будут. Вот оно, якое дело. Возьми-ка автомат, покарауль, а я трошки покопаю. К утру, может, еще для себя сгодится. Надо местечко покраше подобрать. Не беспокойся, для твоей милости я отдельно выкопаю. Тебя вместе нельзя класть. Никому спокоя не даешь. Ух ты, скаженный! Луценко, плюнув на руки, взял лопату и, копая, добавил. Сколько сюда наших товарищей покладем? Даю слово, в 10 раз больше фашистов уничтожу. Ты с завтрашнего дня записывай, бухгалтерию заведем. Новиков скинул на плечо автомат и медленно пошел к потухающему костру. Там были раненые Ковалев, Ченцов, Алексеев и Нина. Это все, что осталось от 3 орудийных расчетов. «Попить никому не нужно, товарищи», — присаживаясь на корточки, тихо спросил Новиков. Ночь тянется медленно, беспокойно. Лес освещается вспышками ракет, и гудит длинными пулеметными очередями. Задремавший немецкий солдат, стукнувшись каской о пулеметную пету, хотел было по привычке нажать на спуск, но руки его вдруг вяло и безжизненно свисли в окоп. Кавказский кинжал глубоко вошел под левую лопатку. Торба, сдерживая шумное дыхание, бьет еще раз, так верней. С еле преодолимой брезгливостью Захар снимает с фашиста каску и надевает себе на голову. Оттащив труп в сторону, он садится к пулемету. Тишина разрывается продолжительной очередью. Ярко чертит темноту светящиеся строчки трассирующих пуль. Через каждые 30 минут немец давал очередь, знак того, что на посту все в порядке. Торба стрелял точно минута в минуту. Недаром он наблюдал за этим постом в течение 2 часов. С другими гитлеровцами разделывается Буслов, Павлюк и Сава Голенищев. Последний, чуть не вдвое согнув свою высокую неуклюжую фигуру, подбежал к Торбе и, горячо дыша в ухо, прошептал «Порядок!». Торба, кивнув головой, крепко сжимает ручки пулемета, вглядываясь в темноту. Сава бесшумно отползает к группе прикрытия. Теперь надо ждать. Гитлеровцы расположили пулеметный пост на перекрестке лесных дорог. Он прикрывает подход с востока, с юга и с запада. Поверяющие приходят только с севера. Немецкий офицер в сопровождении двух солдат является каждый час. Видимо, он не особенно доверяет своим солдатам. Изучив поведение противника, разведчики действуют наверняка. С северной стороны поверяющих ожидает засада, с юга Буслов и Павлюк с двумя пулеметами составляют группу прикрытия. С запада должен появиться с пушками и ранеными Кушнарев. Он давно уже прогнал туда длинный караван артиллерийских упряжек. Тяжелые битюги, разгребая мохнатыми ногами сыпучий снег, прошли почти бесшумно. Кольца постромок, трензеля и другие звенящие части упряжек были обмотаны тряпками. Торба посмотрел на светящийся циферблат. Кажется, что стрелки бегут вперед лихорадочно быстро. Скоро уже 30 минут, как он дежурит за немецким пулеметом. Приближается время давать очередь бодрости. От непривычной обязанности его охватывает нервная дрожь. Неприятно и жутко сигналить из вражеского пулемета. Он осторожно проверяет ленту. Все в порядке. Только к пальцам прилипла пахнущая какой-то гадостью смазка. Торба, жмуря глаза, второй раз нажимает спусковой рычаг. Пулемет покорно выхлестывает продолжительную очередь. В ушах стоит звон, едкие пороховые газы щиплют глаза и лезут в нос. Ему хочется стрелять все время, чтобы только скорее прошли эти минуты томительного, напряженного ожидания. Вдруг до его слуха доносится гулкий шум громыхающих орудийных ящиков и колес. Торби кажется, что по лесу грохочет беспощадное эхо. Оно заставляет его повернуть пулемет на север. Там вспыхивает каскад желтых и синих ракет. Лесная дорога ярко освещается. Видно, как темно-гнедые битюги, цокая подковами, спокойно тянут пушки. Точно идут на новые, недалекие позиции. Дробный металлический перекат дегтяревского пулемета вспарывает притихшие было заснеженные кусты. Где-то недалеко слышны непонятные выкрики. Торба заглушает истошный галдеж на чужом языке огненным веером трассирующих пуль. Пулемет дрожит, словно хочет вырваться из рук. Бусловский дегтярь стучит еще громче. Пушечные колеса, быстро разбрасывая грязный снег, грохочут мимо торбы. Верхом на стволах полковых гаубиц, обнимая их, едут люди в прокопченных полушубках. Битюги, подхлестнутые выстрелами, бухая тяжелыми копытами, спешат грузной, взбодренной рысью. Торба, Буслов, Голенищев, Павлюк, расстреляв все патроны, тащат за собой пулеметы. Вот батарея скрылась за поворотом, навстречу разведчикам коноводы на галопе подают лошадей. Через час Кушнарев с Торбой ужинали на квартире у подполковника Осипова. — Хочешь, старший лейтенант, — наливая в стаканы возбужденно, — говорит Антон Петрович, — ко мне заместителем по строевой, а? — Да я же разведчик, товарищ подполковник, — улыбается Кушнарев. — Тогда помню от штаба по разведке. Капитана дам. А я его и так получу. — Ничем, брат, тебя не возьмешь. Ну, а ты, Торба, командиром полковой разведки пойдешь? Выпрошу у Даватора. — Нет, товарищ подполковник, от генерала Даватора не уйду до смерти, — гордо ответил Захар. — Любите, черти, Даватора, знаю. А я, думаете, не люблю? Да нельзя его не любить.